тогда получите возможность просматривать фотографии. 20 раз указывал, но фотографии мне так и не показали. Причем пытался посмотреть из самых разных мест. Даже Рэмбо как-то раз пытался это сделать, сидя за компьютером сирийского хана. «Вижу, дочь выбрала себе интересного молодого человека», — кивнул мужик. «Причем даже военного. Ой, пап, можешь не вмешиваться, а? Почему же?» — возмутился он. «Я должен знать». «Погодите», — поднял я руки. «Что значит, молодого человека? Это в каком смысле? Мы же просто служим с ней вместе, и все. Хотя была какая-то информация, что она моя невеста, но мы же это так, в шутку говорили. Не буду же я так шутить над ее отцом, верно? Так, а чего вы сейчас на меня смотрите?» И действительно, они оба уставились на меня и захлопали глазами. «А-а, понял», — усмехнулся Виктор. «Встречал я таких сослуживцев, ага. У меня товарищ один только через 4 года понял, что он женат. Он, наверное, просто тормоз», — подметил я. «Да-да, тормоз, конечно», — погладила меня по голове Катя. «Не обращай внимания, Костя. Кстати, я чего подошел-то?» — вспомнил вдруг маршал. «Молодой человек, а вы знаете, что 2 года назад именно я занимал первое место в рейтинге игры. Не изволите ли сыграть со мной? Давайте, но только небольшую партию. На 400 клеток, хотя бы», — скривился я. «А то не хотелось бы засесть тут на неделю. С другой стороны, кого я обманываю? Ради хорошей партии можно хоть месяц просидеть. ПФ, да я на 400-ных вообще лучший», — расхохотался тот. «Меня еще никто не обыгрывал. Хуже всего на 90 клетках играю. Может, тогда в нее дам фору, так сказать?» «Не, 400 в самый раз», — отмахнулся я. «Там на пару часов, самое то». Вскоре слуги принесли игральную доску на 400 клеток, и вокруг нас начали собираться люди. Каждый аристократ умеет играть в эту игру, потому никому не пришлось объяснять правил, а также понимали, насколько она сложна и многогранна. Что ж, как я могу не сыграть с таким талантливым молодым человеком? Пока слуги расставляли фигуры, Виктор решил пообщаться с публикой. Надо показать молодому поколению, что есть и другие вершины. Да, он смог одержать победу в партии с императором, но это ведь совсем иная игра. Там было время на размышления, тогда как в 400-ных клеток запутаться куда легче, и игра идет значительно быстрее. Нет времени на построение тактики, тут надо действовать стремительно. В общем, сейчас он проиграет, но это станет для него ценным уроком. И когда-нибудь мы снова вернемся к этому, и он меня одолеет. Но когда это будет? В любом случае, пожелайте Косте удачи. Она ему понадобится. 2 часа спустя. Там же. «Кать, а это нормально?» — поинтересовался я и кивнул в сторону ее отца. «Честно говоря, даже не знаю», — пожала она плечами. «Может и нормально, просто раньше такого не было». Мужчина сидел за столом, смотрел на доску безжизненным взглядом и повторял одно и то же. «Не может быть. 47-я клетка. Не бывает. Это невозможно». Спустя какое-то время он поднял взгляд на нас. «Я проиграл. Дочь, мне надо выйти покурить». «Пап, но ты же не куришь». «Знаю. Но я же не могу сказать, что мне надо выйти поплакать», — пожал мужчина плечами. «Потому пойду покурю». В этот момент заиграла музыка, и люди вокруг оживились. Да и Катя тоже чуть не подпрыгнула от радости и сразу схватила меня за руку. «Танцы», — пискнула она. «Виктор Павлович», — воскликнул я, — «а можно я с вами покурить выйду?» «Нет, сынок», — оскалился он, — «наслаждайся победой, но я могу уступить. Давайте еще партейку, я обязательно проиграю». «Поздно, иди и танцуй». Глава 18. Я бегал по лесам, скакал по горам и даже лазил по тесным подземным туннелям. Чего только не приходилось делать во время самых разнообразных заданий. Иногда я мог нестись по пустыне сутками напролет, или даже добираться куда-то вплавь. Кому-то может показаться, что это все серьезные физические нагрузки, впрочем, так оно и есть. Но почему тогда ноги у меня дрожат именно после танцев? Нет, надо бы поработать над телом. Хотя, кто ж знал, что мне придется выполнять настолько тяжелую работу. Катя удалилась снова переодеваться, так что некоторое время я смог просто постоять и попить какой-то сладенький коктейль. Бармен как только не изгалялся, чтобы смешать несколько жидкостей самым извращенным методом, и подкидывал свою баночку, и как-то крутил ее. Не хватало только, чтобы он вылил содержимое в рот, там хорошенько перемешал все это и уже после этого сплюнул мне в бокал. Собственно, опасаясь этого, я не сводил с него взгляда, тогда как он думал, будто бы мне действительно интересны эти пляски. Не интересны, я хочу скорее получить свою выпивку. Отпил немного, продегустировал. О, новая жертва. Лежаков стоит где-то отдельно от остальных и вот уже минут 10 говорит с кем-то по телефону. Товарищ генерал, окликнул его, на нас напали. Попытался я его хоть как-то развеселить забавной шуткой. Я знаю, нахмурился он. В смысле, это же шутка была, почесал я затылок. Или правда напали? Да, прямо сейчас идет массированная атака на нашу временную базу в ханстве. Вздохнул Лежаков и его телефон зазвонил снова. Лежаков на связи. Да, можете вводить резервы. Да, разрешаю применение корабельной артиллерии. Вот так, значит. Хотя это вполне ожидаемо. Сирийцы так постоянно предпринимали попытки выбить наших с занятых территорий. И Лежакова можно понять, все же он теперь может начать винить себя в этом. Мол, уехал развлекаться, а его люди тем временем погибают в сражениях. Сразу передал приказ Рэмбо и отправил несколько отрядов разведки, чтобы оценить масштабы неприятностей. И совсем скоро стало понятно, почему Лежаков так напряжен. Дело в том, что сирийцы смогли напасть оттуда, откуда их совсем не ждали. Они пришли со стороны песчаных пустошей и каким-то образом пробрались через зыбучие пески. Там и укреплений практически нет, и из личного состава было всего 5 дозорных. Так что им и пришлось взять первый удар на себя. Правда, сейчас там сражаются уже сотни бойцов, и этого все равно не хватает. Значит, прошли через зыбучие пески. Можно даже не сомневаться, что провел их довольно сильный маг песка, и я даже догадываюсь, кто это. Видимо, османы решили помочь своим союзникам и прислали одного безбородого пустынника, а он, окрыленный яростью, мог помочь им даже совсем бесплатно и с огромным удовольствием. «Да не надо так переживать», – похлопал я генерала по плечу, когда он завершил телефонный разговор. «Все хорошо будет, я должен там быть», – сжал кулаки Лежаков. «Говорю же, не стоит переживать. О, а давайте я просто помогу, и тогда вы сможете спокойно насладиться вечером», – улыбнулся я. «И правда, зачем он будет до самого конца приема стоять и хмуриться? Лучше пусть ходит и радуется, всем от этого будет приятнее». «Да чем ты поможешь?» – отмахнулся он. «А давайте поспорим, что чем-то смогу помочь». Прищурился я. «Ха, да пожалуйста». Спо, он резко осекся и тоже прищурился. «Не, я твою сволочную натуру знаю. Пусть лучше мои бойцы сами справятся, чем в таких спорах участвовать. Ну как хотите». Пожал я плечами и собрался уходить. Хотя там предложение-то вполне щадящее. В этот момент на телефон Лежакова пришло очередное сообщение и он невольно выругался. Но довольно тихо, все-таки тут высокородные дамы ходят, которые такие фразы прилюдно стараются не употреблять. «Что такое?» – кивнул ему. «Да они технику туда перетащили. По пескам», – процедил он сквозь зубы. «Как, может, на верблюдах?» – пожал я плечами. «Ладно, говори, на что хочешь поспорить», – обреченно вздохнул генерал. Я задумался на пару секунд, чего бы такого придумать. Все-таки обещал что-то щадящее, но и продешевить не хотелось бы. Придумал. Если я вдруг каким-то образом смогу помочь в отражении этой атаки, то следующий танец вы будете плясать первым. И в чем подвох? Нахмурился Лежаков. Я знаю все танцы, которые могут быть на подобных мероприятиях, все песни, музыку, ты ведь и сам должен понимать, что подобным меня врасплох не застанешь. Нет никакого подвоха, я просто помочь хочу. Возмутился я. Разве я никогда раньше не помогал просто так? Нет. Ой, все, махнул на него рукой. Помогать или нет? Ну, попробуй, пожал плечами генерал и показал мне экран планшета, где как раз транслировались кадры из сирийского ханства. Но согласен я с одним условием. Если твоя помощь будет предоставлена в течение минуты, тогда да, ты победил в споре. А если подготовка займет больше времени, то все, значит ты просто помог по доброте душевной. Идет, ПФ, по рукам, усмехнулся я. Тогда можешь начина. Лежаков резко замолчал и чуть не выронил планшет из рук. Ведь там, где секунду назад шли колонны тяжелой сирийской техники и полчища головорезов, теперь все было покрыто ярким пламенем. Землю рвало на куски и в небо поднимались столбы песка от серии мощнейших взрывов, что прогремели одновременно и полностью уничтожили всю наступающую армию. Казалось, словно под ногами врага рванул склад боеприпасов. Вот только непонятно, откуда там могли взяться эти десятки тонн тротила. Все-таки на кадрах не было видно падения авиационных бомб или ракет, а артиллерия не бывает такой мощной. Лежаков стоял и хлопал глазами, а я просто улыбался. Разумеется, этот подрыв был подготовлен заранее, ведь не мог же я испортить отдых своему начальнику. Разведка еще неделю назад доложила о скоплении значительных сил сирийцев в том регионе, а затем бесы вели круглосуточное наблюдение за каждым шагом врага. Из планшета снова послышались звуки взрывов, и Лежаков невольно проматерился себе под нос, но никто не стал винить его за это. Все-таки более точных слов в данной ситуации не подобрать. Когда взрываются десятитонные бомбы, цензура отходит на второй план. «Да как так?» – возмутился он. «Нет, это было красиво и даже эпично. Хотя ладно, я даже не буду спрашивать, как ты это сделал. Не хочу знать, да я бы и не сказал. Пусть он думает, что у меня есть какой-то скрытый воздушный флот или подземные поставки взрывчатки». А на деле бесы разграбили сирийский склад, вытащили оттуда самые большие авиационные бомбы, положили их в ямки и присыпали песочком. Вот и все, как их подорвали. А тут еще проще. Для беса с молоточком любая задача под силу, и уж тем более подрыв бомбы ему по плечу. А сейчас, встречайте. Послышался восторженный голос. Новый репертуар для такого формата приемов. Специально для кого-то особенного. Кричал какой-то мужик со сцены. Не могу сказать, для кого, но скоро вы и сами узнаете. На сцену вышла известная певица и тут же заиграла музыка, тогда как Лежаков сразу уперся в меня сердитым взглядом. «Товарищ генерал, дедуля дорогой, с виду серьезный, а сердцем молодой», запела она, а остальные стали переглядываться между собой, ведь такую песню никто не знает. Еще бы, мы с бесами ее буквально полчаса назад сочинили. «Костя», процедил сквозь зубы Лежаков и, сжав кулаки, направился к пустой площадке для танцев. «Какая же ты гнида, Костя, но спор – это святое». Забавно было наблюдать, как генерал с предельно серьезным и крайне сердитым лицом неуклюже пытается отплясывать под совершенно незнакомый ему мотив. Да и слова там забавные, хотя ему так почему-то не кажется. Все-таки за весь танец к нему никто так и не присоединился, а сам генерал ни на мгновение не сводил с меня ни мигающего пристального взгляда. Как по мне, танец прошел просто прекрасно. На Лежакова были направлены все камеры ведущих телеканалов страны. Было сделано несколько тысяч фотографий для журналов и газет. А сколько кадров просочится в интернет? Думаю, сегодня мой начальник смог заработать себе известность, и не понимаю, почему он все еще так сердито смотрит на меня. Вскоре вернулась Катя, и мы пошли искать себе новые развлечения. Пообщались с высшей знатью, попили чая, потом чего-то покрепче. Ох, как же замечательно вы смотритесь вместе, умилилась графиня лет 45. Я уже устал говорить, что мы не пара вовсе, вздохнул я, но спорить не буду, смотримся действительно красиво. Да и это нормально, вместе с Катей все будет смотреться отлично, так как смотреть все равно будут на нее. Константин, император, как раз проходил мимо и решил снова ко мне подойти. В какой раз? В 10-й уже, наверное. Ну что, не надумали? Может, зарубимся с вами на топорах? Не-не, ваше величество, прошу простить, замотал я головой. Ну окажите мне услугу, давайте подеремся, взмолился он. Мы с вами не родственники, чтобы оказывать настолько открытые услуги, развел я руками. Эх, как же хорошо, что он меня в этом году не может казнить. Что делать в следующем году? Вот это уже другой вопрос. Но, как говорится, это проблема будущего меня. Кстати, о родственных связях. Графиня всплеснула руками. А когда у Катюши будет свадьба? Да хоть завтра, хохотнул я. Правда непонятно, при чем тут родственные связи, и почему Катя чаем подавилась. Будто бы я ей запрещаю. Я же ее командир, и если она скажет, что хочет выйти замуж, дам ей отпускных на 2 года. Константин, вы лжец, воскликнул молодой аристократ и ткнул в меня пальцем. Не бывает таких отпусков в армии. Даже на несколько дней получить их невероятно трудно. Да и будь у вас столько отпускных в запасе, вы бы уже... У него отпускных на весь срок службы уже набралось, перебил его Лежаков. Спросишь меня откуда, а я сам не знаю. Но это невозможно. У меня дед служил в демонах и рассказывал, насколько сложно заработать отпуск. Чтобы получить хоть один, надо совершить настоящий подвиг, продолжил верещать тот. Да, ну так посмотри, Лежаков достал планшет и стал листать фотографии, демонстрируя каждую этому любопытному аристократу. Что? Нет, ну так же не бывает. А ужас, как же так, они что, зомби? Что с ними случилось? через что они прошли. Схватился за голову аристократ и с каждой просмотренной фотографией бледнел все сильнее. «Нет, я не могу на такое смотреть». В итоге бедолага убежал прочь, а я подошел к Лежакову и заглянул в экран. «Ты чего ему показал-то? Хотел показать фотографии с какого-нибудь твоего задания?» Пожал он плечами, но не успел. Он на снимках с полигона сдулся. Пока мы с Лежаковым кошмарили бедного аристократа, Катю уже окружили женщины постарше и всячески подбивали ее поскорее наладить личную жизнь. «Катюша, ну смотри, какая возможность!» Легонько толкнула ее в бок герцогиня. «А тебе уже и деток пора бы. Время-то летит, и не заметишь, когда будет слишком поздно. Я вообще-то служу и собираюсь заниматься своей карьерой». Девушка скрестила руки на груди. «Хочу пойти по стопам отца». Пока Катя отбивалась от многочисленных нападок со стороны разного рода свах, в толпе послышался шум и вскоре к ней протолкнулся какой-то аристократ с длинными волосами и забавными усами. «Все, меня не остановить!» — воскликнул он и опустился на колено перед девушкой. «Я решился. Катерина, станьте моей женой!» «Вот это поворот!» — пролепетала Катя и посмотрела на меня. «ГМ, странное ощущение. Почему мне вдруг захотелось ему что-нибудь сломать? С чего бы вообще могло возникнуть такое желание? Ладно, это желание у меня обычно и не пропадает, так что все в порядке. Возможно, мне просто усы не нравятся, вот и все. Катерина, я с трепетом вспоминаю тот момент, когда мы с вами 4 года назад стояли рядом, впритык друг к другу. Нас разделяло всего 2 метра, и этот момент греет мое сердце до сих пор», — воскликнул он. «Так станьте же моей женой. Тот день показал, насколько мы с вами близки». Я почесал затылок и невольно усмехнулся. «Я тут вдруг вспомнил. Кать, помнишь, мы с тобой в одной палатке спали?» «Ага, голышом», усмехнулась она. «Это тоже можно считать за близость? Или все, что ближе 2 метров, не считается?» «Что значит, голышом?» Схватился за голову влюбленный. «Это же срам, стыд. Знаешь, философски подметил я, одежду иногда сдувает взрывом. Ну бывает такое на войне, от этого никто не застрахован. А палатку тогда почему не сдуло? Так мы ее к земле прикрутили», пожал я плечами. «Будто бы это не очевидно. Осквернитель». У странного парня что-то щелкнуло в мозгу, и он, поднявшись с колена, указал на меня пальцем. «Я не потерплю такого. Ты должен смыть этот позор кровью». Из толпы тут же выскочили товарищи герцога Милорожина, который мне недавно рукав оторвал. Они тут же подхватили этого аристократа под руки и потащили прочь, а он начал вырываться. «Валдис, Валдис, пойдем, расскажем что-то, отпустите. Я сейчас его», — не унимался он, но вдруг резко замолк. Кто-то из товарищей быстро стукнул ему в челюсти. Валдис обмяк. «Эх, это для твоей же безопасности». Они посмотрели на меня и остановились на секунду. «Он просто перепил, ему нужно подышать». На этом они быстро утащили бессознательное тело прочь и закрыли за собой двери. «А ведь какой интересный в этот раз прием получился», — задумчиво проговорил один из гостей, а остальные согласно закивали. «Столько ярких событий, да уж очень интересный», — недовольно пробурчал император. «Только одной дуэли как-то не хватает на этом мероприятии. Вот прям напрашивается, а ее все нет и нет. Говорю же, мы с вами не родственники, потому не могу уважить вашу просьбу», — развел я руками. «Ха, придумал», — воскликнул тот. «Константин, своей властью я объявляю тебя и Екатерину мужем и женой», — расхохотался император. «Дед, ты чего, упал что ли?» — удивилась Катя. «Катюша, ты чего?» «Нет, я понимаю, что он уже старый, но это же император. Ты хоть выражение выбирай», — выпучил я глаза. «Ладно, я у него выиграл и он теперь не может меня казнить, но у тебя такого козыря в рукаве нет». «Я все сказал». Император даже не заметил слов Кати. «Теперь вы муж и жена». В зале воцарилась звенящая тишина и, казалось, словно все тут забыли, как дышать. «Есть кому сказать что-то против?» «Да, у меня есть некоторые возражения». Я поднял руку. «Ну, раз все согласны, тогда пусть будет так». Император оскалился и начал закатывать рукава. «А теперь, ну какая же свадьба без драки, верно?» В дворцовом хранилище швабр сейчас было довольно оживленно. Сама комнатка небольшая, по меркам дворца, всего 400 метров, и швабры стояли ровными рядами у стены, а остальное место сейчас занимали самые разные демоны. Все, как на подбор, могучие и страшные. Рогатые, четырехрукие, хвостатые, зеленые и синие. Вот демон похоти Родриго, который сидит рядом с демоном крови. Адепт демонического пламени ковыряется в носу, а разрыватель плоти следит за этим и едва сдерживается, чтобы не наброситься на него. В основном здесь могущественные сущности, но есть и послабее. Но даже так, толпа из 300 таких демонов – это серьезная сила. Но сейчас все они сидят и думают, а может все-таки попробуем? Поднялся на ноги Бигран, демон ужасных страданий и невероятной боли. Ну иди и попробуй, Че, бросил кто-то из толпы, а демон аж покрылся пламенем. Кто это сказал? Как ты можешь ко мне обращаться, мерзкий немощный червь? Покажись, взревел он. Да плевать уже, низкорослый демон махнул на него рукой. Да я тебя могу, процедил сквозь зубы Бигран. Эф, да пожалуйста, это все равно не важно, он уже знает про нас, но он прав. На ноги поднялся демон пламени. Давайте попробуем. Или я что, просто так был вселен в слугу? О, еще один дурачок, усмехнулся мелкий демон. Ты слишком нагл для слабака. Рыкнули теперь уже сразу два демона. Откуда в тебе столько дерзости? Вообще, он прав. Третий могущественный демон встал со своего места. Он про нас уже знает и смысла дергаться нет. В зале снова воцарилась тишина. Демоны сидели и ковырялись когтями в бетонном полу, пытаясь придумать, куда им деться. А что, если мы набросимся на него толпой? Теперь поднялся демон Архонт и даже расправил свои могучие крылья, чтобы придать веса своим словам. «Вы получите», — ответил кто-то, причем настолько уверенно, что это утверждение ни у кого не вызвало ни капли сомнений. «Логично», — Архонт уселся обратно на пол. «А может, сожжем здесь все?» — предложил огненный демон. «Тогда мы получите пы». «Справедливо», — согласился тот, и комната снова погрузилась в тишину. «Но почему?» — воскликнул в сердцах кто-то. «Мы же планировали и готовили эту атаку 6 лет. Мы должны были устроить кровавую жатву, насладиться болью и страданиями, угнать в инферно всю верхушку страны. Почему мы теперь сидим и не вылезаем из грязного чулана? Может потому, что не хотите огрести?» — предположил все тот же прагматик. «Ц», — цокнул языком демон. «А ведь и правда, есть такое. И вообще, почему наш разведчик так оплошал? Где это хваленый мастер своего дела, как его все описывали? Говорили же, что он сильнейший и мудрейший. И куда он подевался теперь? Так он уже получил. Ну тогда логично, да», вздохнул тот и снова все замолчали. Все-таки негодование демонов тоже можно понять. Они правда очень старались и готовились, но вышла неожиданная осечка. Многие годы им приходилось скрываться в эфирных телах людей. Прятаться, пристраиваться, терзать себя голодом и не забирать чужую энергию, чтобы не раскрыть себя раньше времени. И весь этот идеальный план рассыпался, словно карточный домик в тот момент, когда во дворец вошел человек, которого все зовут Костей. Так что теперь они вышли из своих носителей и думают, как им поступить дальше. Ладно, все. На ноги поднялся самый крупный демон. Я ваш предводитель и я принял решение. Пойду первым и сперва снесу голову той сучке, спутнице Константина. От горя он потеряет контроль и тогда мы вместе сможем одолеть его. И прогремел выстрел и голова здоровенного демона лопнула, словно шарик. А спустя несколько секунд могучая туша обрушилась на пол и раздавила двух демонов поменьше. Ну вот, этот тоже получил, вздохнул кто-то. Да кто это говорит все время? Начали возмущаться демоны и только сейчас заметили беса с красной повязкой на голове и мощным дробовиком в руках. Стоп, откуда тут бес? То есть это он говорил все время? Мужики, это был ваш предводитель? Да, усмехнулся бес. И я так понимаю, вы остались без работы? Первой мыслью каждого присутствующего было растерзать этого беса. Все-таки каждый почувствовал в нем ауру Константина. Но убивать его никто не решился, причем ровно по той же причине. Да и предводитель как-то удивительно быстро сдох. Это тоже вызывает некоторые вопросы. «Предлагаю вам работать на меня», — заключил Рэмбо. «Да чтобы я когда-то работал на беса», — взревел демон-сокрушитель. «Я не боюсь смерти». Снова выстрел, и еще одна туша без головы упала на пол. «Кто-то еще желает немного дроби в голову», — уточнил он. «Никто не желает, но работать на беса мы не будем. Это же позор. Лучше умереть. Вы со мной, братья?» В этот момент двери распахнулись и в комнату стройными рядами стали заходить еще бесы. Очень много бесов. Совсем скоро они заполонили все пространство кладовой, но за дверьми оставалось еще столько же. «Ну смотрите, просто, чтобы вы понимали», — вздохнул Рэмбо. «Как вы думаете, что позорнее, работать на беса или быть обоссанным бесами? Если что, контракты в уголочке. Да не толпитесь вы так, там на всех хватит». Глава 19. «Нет, я все равно пока еще не могу до конца понять, что происходит и почему, но подозрения закрадываются в мою душу все сильнее и сильнее. Что-то здесь нечисто, и надо только понять, что именно. Вот сразу, как вернусь, надо будет достать как можно больше информации по всему, что хоть как-то может быть связано с имперским родом и столицей, а то я явно упускаю какую-то мелкую и, на первый взгляд, незначительную деталь. Надо было давно углубиться в изучение этого вопроса, но у меня было много других, не менее важных дел. Воевать, например, или домен строить. Это тоже весело и интересно, но пора бы познакомиться и с императорским родом. Просто вся информация об этом почему-то засекречена, и одновременно любой аристократ все прекрасно знает. А может поймать того же графа Азимова и посадить его на пару часов в комнату с эстрадой и садистом, они развлекутся, а он мне потом сам все и расскажет. Пока что это кажется самым простым способом узнать все необходимое. Возможно, Азимов и так расскажет, но ведь моим бойцам тоже надо практиковаться в мастерстве пыток. Потому решено, используем графа. А если мне не хватит информации, буду копать дальше. Впрочем, копать уже начали. Отдал приказ Рэмбо, и его бесы теперь сидят под каждым столом, внимательно выслушивая все разговоры внутри дворца. Кто-то обязательно скажет что-нибудь лишнее, а бесы все задокументируют, отсортируют и предоставят мне в удобном виде. Раздражает не знать чего-то. Вот сразу чувствую себя не в своей тарелке, и все тут. Другое дело, армия. Об армии я знаю практически все и даже заучил наизусть устав, как для рядовых, так и для офицерского состава. Причем ладно бы только имперской армии. Про войска других стран мне тоже известно чуть больше, чем солдатам из тех армий. Ну так что, от мыслей меня отвлек император. Он уже закатал рукава и стоял улыбался, в ожидании моего ответа. Драться-то будем?